Глава 28. Разумеется, Вендолин смолчать не могла. Она шагнула вперед, отчего Кирсану срочно пришлось разделять щит на два. «Это вы, слабак!» — звонко воскликнула она, не обращая внимания на волны жара, сбивавшие с ног и постепенно приближаясь к артефакту. «Прикрывайтесь сыном! Приносите его в жертву и ради чего? Земли? Так ее сейчас не станет!» «Плевать я хотел на землю», — процедил Аларт. Он следил за девушкой краем глаза, но не пытался ее остановить. За спиной Кирсана раздался топот, возгласы и ругань. Похоже, подоспело подкрепление. Но кому из них сказать было сложно. В любом случае пройти они не могли, раскаленный воздух отбивал все желание переступать порог мастерской. «Тогда зачем это все? Власть? Над кем, если все сгинут?» Венди сделала еще шаг и задержала дыхание. Жарко было даже сквозь щит. Ей даже представлять не хотелось, что бы с ней было без него. «Месть? Не кажется ли вам, что это несколько глупо мстить умершей женщине?» «Что ты понимаешь в мести?» — оскалился принц Аларт. Его лицо исказилось от гнева, и Венди брезгливо отвернулась, сосредоточившись на артефакте. Сквозь мелькающие полосы металла уже был виден безвольно обмякший силуэт Тевейрана, а за его спиной металлический столб из отдельных, неплотно подогнанных частей, внутри которого крутились шестеренки. «Тот самый дополнительный прибор?» «Венди, вернись. Там слишком жарко, мне тяжело контролировать щит. Ты его не вытащить, я попробую расплавить сам артефакт», — позвал девушку Кирсан. Она же, будто не слыша его, сделала еще один шаг вперед. Король повысил голос. «Ты меня слышишь? Отойди в сторону!» «Ты его убьешь, если сейчас остановишь артефакт», — тихо ответила Венди, и тогда до короля дошла ее задумка. «Нет», — воскликнул Кирсан. Бросился было к ней, чтобы не пустить, задержать, но не успел. Девушка бесстрашно шагнула в сияние и растворилась в нем. «Ну вот, теперь можем и поговорить», — удовлетворенно улыбнулся принц Аларт. Племянник покосился на него, как на сумасшедшего. «Я все предусмотрел. Отключить артефакт нельзя. Вытащить их оттуда прямо сейчас тоже, только потом, когда щит стабилизируется. Но уже будет поздно. Артефакт замкнется на них обоих и будет питаться, пока они не умрут». И принц расхохотался. Кирсан ошеломленно смотрел на дядю и не находил слов. Его высочество уже второй раз приносит в жертву амбициям собственного сына. Казалось бы, после первого раза он должен был что-то понять, но нет. По-прежнему власть манит слишком сильно. Пусть даже клочок суши будет небольшим, безобразно пострадавшим от катаклизма и практически лишенным населения, но он будет принадлежать Аларду, как и должно было быть изначально, по его мнению. Зависть и ненависть к Лисвер, похоже, окончательно свела ее брата с ума. Волны жара, исходившие от артефакта, становились все слабее. Вскоре в мастерской стало возможно дышать без щита, и Кирсан со вздохом облегчения снял защиту. Бегло оглянулся на вход. Топтавшиеся там стражники глядели на него с благоговением и, заметив венценосное внимание, дружно поклонились. Значит, подкрепление пришло именно к нему. Уже хорошо. Кирсан покачал головой. «Ты болен, дядя», — с сочувствием произнес он. «И ты плохо знаешь мою невесту. Да, и еще. Ты арестован за предательство короны, участие и организацию заговора, похищение, попытку убийства короля. Ну, дальше тебе список Ладенье зачитает, я всего и не упомню. Свяжите его». «Ну уж нет», — оскалился принц. «Я так просто не дамся». Подошедших было стражей раскидало порывом ветра. Самого Кирсана отнесло к стене и впечатало в нее головой так, что в глазах помутилось. Проморгавшись, он понял, что его падение не самое худшее, что произошло по вине разошедшегося принца. Артефакт опасно накренился и начал заваливаться на бок. «Уходите!» — вскрикнул король, осознав, к чему все идет. Стражники бросились к выходу, понимая грозящую им опасность. Только принц Аларт не двинулся с места. Кажется, он застыл, не в силах поверить в катастрофу, которую сам же и организовал. «Что-то намудрили в этой версии с креплениями», — подумалось Кирсану в те секунды, которые заняло падение конструкции. Схалтурили мастера. Или же специально оставили лазейку для уничтожения артефакта. Где теперь те специалисты, неизвестно. Остается надеяться, что у Кирсана еще будет возможность задать им все интересующие его вопросы. Полосы металла смялись, засбоили, не имея возможности вращаться, как им положено. Густой ровный свет поблек, заискрился отдельными всполохами, позволяя разглядеть держащихся за руки Венди и Тевейрана. Короля кольнула неуместная ревность. В самом деле, никаких признаний со стороны девушки сделано не было. Вдруг он и правда, как утверждал отец, все себе придумал, и Венди будет против свадьбы. Хотя целовать себя она позволяла безо всяких сомнений. Но, в общем-то, какая разница? Главное, она должна выжить. Создавая на ходу силовой кокон, Кирсан впрыгнул между двумя погнутыми раскаленными полосами и ухватил обоих самоубийц за шкирки. Последнее, что он успел, завернуть их всех в расплавленный металл, как в броню, и остудить, надеясь, что это хоть немного пригасит взрыв. Веки опухли и почему-то отказывались открываться. Венди скорчила гримаску и с усилием приоткрыла, прищурила один глаз. Рыдала она вчера, что ли? Но почему? И отчего так чешется щека? Не трогай. Ее руку, уже потянувшуюся ощупать и проверить, ласково перехватили. Кирсан? Что он здесь делает? И где она вообще? Воспоминания нахлынули, сбивающие с ног волной. И Венди порадовалась, что лежит. Соваться в самый эпицентр работающего артефакта не самая умная мысль. И что на нее нашло? «Вот и мне бы хотелось знать», — пробурчал Кирсан. Кажется, последний вопрос она задала вслух. «Ты с ума сошла так рисковать? А если бы план Аларда сработал, и ты оказалась навсегда к нему привязана?» «Отключили бы, не переживай», — прошелестела Венди пересохшими губами. Ее рта тут же коснулся край чашки, и она с облегчением сделала пару глотков. Казалось, все горло и легкие покрыты песком или ободраны до крови. Такую боль причинял каждый вздох. «Дед Баклары не такие приборы вскрывал». «Я уже хочу познакомиться с этим уникумом», — хмыкнул Кирсан. «И отдать ему наших горе-мастеров на обучение. Это же надо додуматься. Не закрепить артефакт вертикально, в надежде, что он упадет и сломается». «Ну, сработало же». Венди дернула краем рта, обозначая улыбку, и снова припала к чашке. Ей становилось лучше с каждой минутой, но жжение в груди все не проходило. «У тебя ожоги. Но не переживай, залечим», — пояснил Кирсан, глядя, как она морщится. «Спи, отдыхай, все будет хорошо». Венди хотела уточнить, что именно он понимает под «хорошо», задать сотни вопросов. Однако сон сморил ее раньше. Кажется, в воду было что-то подмешано. Но рассердиться тоже не было сил. В конце концов, ей и правда не помешает отдохнуть. Когда в следующий раз она пришла в себя, Кирсана рядом не было, хотя неподалеку слышался его голос. Зато у ее постели дежурили две смутно знакомые горничные. «Ваше высочество, проснулись!» — радостно защебетали они. «Позвольте помочь вам привести себя в порядок, сообщить его величеству, что вы очнулись». Вендолин чуть заторможенно кивнула, недоумевая, с каких пор ее стало несколько, но забудь и не сопротивлялась. Ноги все еще подрагивали, а сил не было даже удерживать себя вертикально. Пока ее умывали, она украдкой бросила взгляд в зеркало и выдохнула. Шрамов не было. Кожа в нескольких местах чуть порозовела и была чувствительнее. Видно, нарастало новое. Все же хорошие здесь целители. В Тироярне она бы щеголяла после такого взрыва как минимум шрамами, а то и чем похуже. Рука и спина тоже чесались, но раздеваться и разглядывать себя подробнее при посторонних Венде постеснялась. Хотя, похоже, придется привыкать. Кирсан явно не собирается ее отпускать. Когда девушка вышла, пошатываясь в гостиную ее покоев, разговоры стихли, а король вскочил с места и, оттеснив горничную, сам поддержал Венде под локоть. «Зачем ты встала?» Нежно пожурил он ее, усаживая в кресло и пододвигая ближе столик с завтраком. Сидевшие напротив на диване Ада и Дейрон, понимающе переглянулись, а женщина подмигнула Вендолин. Та покраснела и уткнулась в свежайшую булочку. «Выглядишь неплохо, особенно для той, что чуть не сгорела заживо», — светски похвалила ее миссис Ладенье, отпивая кофе. Девушка чуть не подавилась и покосилась на Кирсана. Тот нахмурился, невольно подтверждая слова Ады. «Не смей больше так собой рисковать», — сурово приказал его величество. «Мне-то огонь не страшен, а вот ты чуть не поджарилась». «А как ты, Вейран?» — уточнила Венди, не собираясь переживать из-за того, что не произошло. Больше, как она надеялась, подобных ситуаций не повторится, так что и говорить не о чем. «Да что с ним будет?» «Жив и относительно здоров», — буркнул Кирсан мрачнее. Винди недоуменно покосилась на него. Конечно, парень виноват перед короной, но родственник все же, да и помог ей в свое время. Можно и отнестись с пониманием. «Если вздумаешь последовать за ним, имей в виду, он лишен всех титулов и земель. Теперь он простой гражданин Риаркана, так что пусть радуется тому, что не казнили». «Это хорошо», — улыбнулась Венди. «Ну, что не казнили? А почему я должна за ним последовать? Меня тоже собираются отправить в ссылку?» Настроение у нее было отличное, даже новость о грядущем изгнании его не испортила бы. И потом, куда ее могут изгнать? Домой в Тироярн? «Ни за что», — воскликнул Кирсан, сжимая кулаки. «Ты останешься здесь». Ада красноречиво закашлялась, и король сквозь зубы добавил. «Если захочешь, конечно же». Вендолин внимательно оглядела всех троих, подозревая подвох. Она смутно догадывалась, что речь идет о чем-то большем, чем несколько дней отдыха. Но выяснять у Кирсана подробности при свидетелях постеснялась. Дейрон, кажется, понял ее сомнения и неловко сменил тему. «Мне вот очень интересно, что ты сделала с ванной?» — хмыкнул он. «А главное, зачем? Представь, пришлось вызывать мастеров, чтобы починить трубу. Так они втроем ее еле выровняли». Венди сначала по старой привычке молча и красноречиво закатила глаза, а потом все же ответила. «Мне же нужно было где-то хранить свистуницу. Не под подушкой же. А там влажно и темно». «А свистуница — это та ядреная штука, после которой я еще сутки в себя приходил?» — уточнил Кирсан. Когда девушка кивнула, он закрыл лицо руками и расхохотался. Через неделю вынужденного отдыха Венди засобиралась домой. Дворец, слуги, роскошные наряды — это, конечно, хорошо, но ей хотелось покататься на марше и, наконец, нормально поговорить с отцом. Услышав о ее планах, Кирсан спал с лица. «Уедешь?» — выдавил он, потупившись в тарелку. Девушка выбрала время за завтраком, чтобы поставить его перед фактом. Она собирается в Тироярн. Сегодня же. «А как же я?» «Ты тоже», — пожала плечами Венди. Король недоуменно поднял на нее глаза и только сейчас заметил, как хитро она щурится. «В конце концов, я хочу, чтобы все было по правилам». «По каким правилам?» — тупо переспросил Кирсан. Суть беседы от него ускользала, и он отчаянно пытался придумать, как задержать Венди во дворце, но не находил вариантов. Если уж она решила уезжать, то остановить ее он никак... Стоп. О чем вообще речь? Ну, для начала ты должен попросить моей руки у отца. Венди степенно глотнула кофе, к которому успела за время на поверхности пристраститься. Князь, конечно, упрется, но ты не сдавайся. Пообещай ему пару вазов овощей и фруктов. Да, про куриц не забудь. Курицы вкусные. Девушка мечтательно прижмурилась. Дай ей волю, она бы жареную птицу ела на завтрак, обед и ужин, ну, перемежая иногда хлебом и булочками. «Матушку можешь подкупить кружевами и шелком», — продолжила Венди инструктаж, с затаенным лукавством наблюдая, как расплывается Кирсан в глуповатой улыбке. «Если добавишь еще каких полезных и вкусных травок, она точно будет на твоей стороне. Чтобы ты знал, сбежать мне помогла именно она, усыпив стражей, так что ты однозначно хочешь переманить ее на свою сторону». «Я стану ее самым любимым зятем», — горячо воскликнул Кирсан, приложив руку к груди. Венди хмыкнула. «Дело не хитрое, учитывая, что я единственная дочь, и конкурировать тебе не с кем». Кирсан показательно надулся, но внутри ликовал. Завоевать доверие тироярнцев будет непросто, но цель у него благая. Победа будет за ним.